Глава 27. Июль 2017 года. 1. Дикки. Громко топая, он спускался по лестнице с той же уверенностью, которая обрекла на поражение его отца. Я схватил со стеллажа склянку и занял удобную позицию у двери в коридор, чтобы меня не было видно с лестницы, надеясь, что Уэсли не выдаст. Судя по звукам, Дикки миновал лестницу. Сейчас подошвы шаркали по цементу. Он подходил все ближе. Даже дыхание слышно. Уэсли сидел там, где я его оставил, весь в крови. Взгляд сына выражал оцепенение и тоску. Я поднял банку с языком в растворе на уровень груди и ухватил ее поудобнее, держа как футбольный мяч. Дикки Гаскинс переступил порог дома Безгласия, спустя почти 30 лет после того, как я в последний раз его здесь видел. Я размахнулся, словно при метании мяча, однако не отпустил свой снаряд, а продолжал удерживать, пока он не обрушился на голову Дикки. И в момент удара, когда я услышал отвратительный чавкающий звук, ощутил, как боль от отдачи стрельнула вверх по руке, увидел открытый в крике рот противника, в памяти словно что-то вспыхнуло. Много лет назад Андреа точно так же ударила коротышку. Колесо совершило полный оборот. Дикий вопя от боли зашатался и врезался в стеллаж с банками. Некоторые упали с полок и разбились. Я опять занес руку над Дикий и замахнулся, целясь в затылок. Он выставил вперед плечо, частично отклонив банку, и мой удар зацепил голову по касательной. И тут Дикий врезал мне сжатым кулаком под дых, снизу вверх. Воздух покинул мои легкие. Задыхаясь и держась за живот, я перекатился на спину. Дикий прыгнул на меня и схватил рукой за горло. В его глазах не проглядывало ни единой искры разума, лишь примитивная животная ярость. Рыча, как бешеный пес, он принялся меня душить. Я старался отцепить от себя его руки, найдя точку опоры. Невероятная сила Дикки выдавливала из меня жизнь, пригвождала к полу, стремилась расплющить. Я не мог дышать, не мог кричать, не мог даже кашлянуть. Грудь горела и требовала воздуха. Перед глазами танцевали яркие точки, словно крошечные существа, приглашавшие в загробный мир. Свет начал меркнуть. А затем в легкие хлынул воздух. Я не понял, что произошло, но Дикки на мне уже не сидел. Инстинкты переключились только на дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. Грудь разрывалась от боли, однако ощущение блаженства от того, что воздух наполнял легкие, вытеснило все прочие. Зрение прояснилось. Дикки сидел, привалившись спиной к дверному косяку. Его лицо было искажено мукой, взгляд не отрывался от рукоятки ножа, воткнутого в плечо. Рядом топтался Уэсли. Он почему-то вдруг стал ниже ростом и выглядел совсем ребенком. Таким я своего сына уже несколько лет не видел. Слезы проделали на его окровавленных щеках светлые дорожки. Во взгляде читались весь ужас и все смятение, какие он, должно быть, испытывал с самого начала. «Не трогай моего отца!» — всхлипнул Уэсли, с явным трудом выталкивая слова из горла. «Ты обещал!» «Плевал я на обещания!» — крикнул Дикки. «Буду убивать вас, пока не останется ни одного плайера! Пакт больше не действует!» Вот оно, то самое слово. «Пакт» — слово, равносильное для меня нажатию спускового крючка. Я стал возмездием, и возмездие стало мной. Я слышал крики, слышал рев, знал, что они исходят от меня, хотя, казалось, их издает существо из другого измерения. Оттолкнувшись от пола обеими руками, я бросился на Дикки, вдавил его плечами в стену. Он пытался вывернуться, нанести ответный удар, однако адреналин, взрывной волной пронесшийся по телу, сделал меня непобедимым. Даже свирепый лев не смог бы меня остановить. Я схватил Дики за волосы и треснул головой о стену. Раз, другой, третий. Оглушенный почти до потери сознания, он прекратил сопротивляться. «Уэсли, сядь вон там!» — выкрикнул я, указав пальцем на место возле расчлененной женщины. Пила по-прежнему валялась на полу. «Сядь вон там!» Я еще раз ткнул пальцем в ту же сторону. И, схватив Дики за шиворот обеими руками, подтащил его по полу, прямо через трупы. Моя энергия была неисчерпаемой. Я вдыхал чистый кислород, легкие работали как никогда интенсивно, мозг работал предельно ясно. Боль ушла. В эти минуты я стал богом. «Сядь!» — снова рявкнул я. Уэсли плюхнулся на пол возле головы несчастной женщины. Рядом я уложил Дики, тот стонал, но не двигался. Опустился на колени и зажал его голову своими ногами. Хотя сам я никогда не верил и никогда не поверю ни единому слову, произнесенному устами коротышки Гаскинса, Дики и моего собственного отца по поводу проклятий и исцелений, имело значение лишь одно — в них верил мой сын. Вот единственное оправдание. «Не волнуйся, Уэсли», — сказал я, поднимая пилу. «Сейчас все закончится. Дики наложит на тебя проклятие, а ритуал проклятие снимет. Ты только должен сделать, что я велю. И не обращай внимания, если это покажется тебе странным». Уэсли кивнул, по-прежнему не глядя мне в глаза. Левой рукой я сдавил щеки Дики, чтобы открыть ему рот. Пилу я держал в правой руке. Логически, задача выглядела невыполнимой с имеющимся в моем распоряжении инструментом. Однако техническая сторона дела меня не волновала. Нужна хотя бы небольшая часть, хотя бы кончик. Я подцепил скользкий язык и вытянул его изо рта, не обращая внимания на мычание Дики. Теперь кончик торчал наружу, багровый, подернутый белым налетом. Я полоснул по нему пилой. Хлынула кровь. Дики закричал, мне пришлось придавить его голову к цементному полу, чтобы не дергался. Язык растягивался под зубьями пилы, как резиновый. И вот уже я сжимал в пальцах маленький кусочек плоти. Меня охватило отвращение. Последние силы ушли на то, чтобы удержаться и не вывернуть наизнанку желудок. Уэсли уставился на кончик языка расширенными глазами, словно получил откровение. До него дошло. Если то, что сотворили с ним, реально, то реально и решение проблемы, и оно находилось прямо перед ним. Так происходило 200 лет, и так будет сейчас. После всех испытаний, после всех смертей, ужаса, крови, он сделал простую и абсурдную вещь. Подвел черту. Моему сыну хватило мужества совершить бессмысленный поступок. Он протянул руку и взял у меня тот самый кусочек плоти. Засунул его в рот, прожевал и проглотил. «Хорошо, мой мальчик!» Я встал и подал сыну руку. «Идем, ты сделал все, что нужно, а я еще нет». Я вывел Уэсли из комнаты и велел ждать на лестнице, откуда он не мог видеть, что происходит в подземелье. А сам вернулся в залитую кровью комнату и быстро решил две проблемы. И мы покинули это адское место, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. 2. Снова пошел дождь. С темного неба лились потоки воды. Шум перекрывал все остальные звуки. Почва на поляне превратилась в болото. Мы бежали к грузовику, выдергивая ноги из грязи. Отец сидел на пассажирском сиденье, полупрозрачный, едва узнаваемый силуэт. Я подумывал расквитаться с ним прямо на месте, однако не хотел делать этого на виду у сына. Но судьба предавшего меня родителя, человека, которого я всегда любил и в то же время побаивался, уже висела на волоске. Последняя соломинка вот-вот упадет на спину верблюда. Он отдал нас Дикки на растерзание, сидел в чертовом грузовике, а Дикки позволил спуститься в подземелье, чтобы нас прикончить, не считая прочих бессмысленных мерзостей, которые творил ранее. У меня в голове до сих пор не укладывалось, как такое возможно. Теперь я был практически уверен. Очень часто, если не всегда, именно отец и являлся тем страшилой с мешком на голове, который сопровождал коротышку Гаскинса. Что ж, скоро все выяснится. А моя задача на ближайшее время — спасти Уэсли. «Извини, тебе придется ехать в кузове», — прокричал я сыну сквозь непрекращающийся ливень. «Нужно придумать, как попроще отмыть кровь. Надеюсь, дождь управится». «А как же ты?» — прокричал в ответ Уэсли. Его глаза сверкнули в темноте. Могу поклясться, сверкнули. Я увидел, как к сыну возвращается его прежнее «я». Тому зомби из подземелья и в голову не пришли бы эти четыре слова. «Обо мне не беспокойся». Я уже предвидел, что мне готовит ближайшее будущее, и с тяжелым сердцем смирился. «Просто верь! Полезай в кузов!» Он выполнил приказ, тень махнула через борт. А я открыл водительскую дверь и забрался в кабину. С промокшей одежды лилась вода, словно после купания в болоте. Я завел мотор, не взглянув на отца и не сказав ему ни слова. Он сидел молча, в прострации. Забрать ключи у Дикки было первой задачей, которую я выполнил в доме безгласия перед тем, как покинуть подземелье. Второй задачей было ударить этого подонка в сердце, попавшимся под руку ножом, и дождаться, пока он перестанет дышать. Более легкой работы я и представить не мог. Грузовик пробуксовал, но все-таки выехал с поляны. 3. Я вел машину сквозь сырую ночь. Мои мысли были с Андреа. Мои мысли были с Мейсоном и с Логаном. И с Хейзл. Однако больше всего я думал об Уэсли. Мне предстояло сделать ужасный выбор. Существовало бесконечное множество вариантов, как нам поступить. Один хуже другого. И только одно решение казалось разумным. Последний раз, обдумав свой выбор, я хотел позвонить Андреа. Услышать ее голос, поведать о случившемся, объясниться. Услышать голоса троих младшеньких. Но я не смог. Не сейчас. Мне нужно было еще как минимум полчаса. Мы подъехали к дому родителей. 4. Пока я отмывал Уэсли, отец оставался в кабине. Сын разделся до нога прямо на улице. После того, как дождь выполнил свою часть работы, я полил Уэсли из шланга. Затем мы вошли в дом. Сын отправился в душ, а я сжег его одежду в маленьком камине в гостиной, набросав туда побольше дров, чтобы убедиться, вещи полностью обратились в пепел. Едва весь дом не спалил. Уэсли вышел переодетый и причесанный. Учитывая, через какой ад прошел парень, он выглядел чертовски привлекательно. Отцовское кресло манило, словно трон Зевса. Однако я и смотреть на него не мог, так что мы предпочли диван, где еще недавно я держал на руках Хейзл и делился историями о призраке деда Финчера на чердаке. Меня трясло от мыслей, насколько травмирован мой сын, а ведь мне неизвестно и десятой части того, что ему довелось испытать. Я знал, что посттравматическое расстройство не за горами, и ему придется тяжко. И все же надо жить текущим моментом. «Уэсли...» Он вопросительно заглянул мне в глаза. «У нас будет масса времени, чтобы задать вопросы и выслушать ответы. И у тебя, и у меня. А сейчас...» Я вздохнул. «Сейчас я должен убедиться в самом важном». «В чем, папа? Что мы будем делать? Я убил этих людей!» Он весь дрожал. «Больше ни слова об убийствах. Никогда!» Он смутился, а может, и почувствовал обиду, и я поспешно пустился в объяснение. Говорить было больно, слова буквально ранили сердце. «Я не стану утверждать, будто понимаю, что за проклятие лежало на семье Плайеров и на Гаскинсах. Тем не менее, ты в него поверил. Однако отсюда не следует, что оно реально. Я знаю, что на тебя оказали какое-то воздействие, заставив делать ужасные вещи». Он попытался ответить, я поднял руку и призвал его к молчанию. «Нет, «Ничего не говори, просто слушай». Я усиленно вдыхал и выдыхал, боль в груди нарастала с каждой секундой. «Постараюсь объяснить попроще. Если кому-то придется сесть в тюрьму, то только мне, не тебе. Думаю, со временем я сумею отвертеться, однако сейчас нужно спасать тебя. Так вот, ты всю ночь провел здесь, в доме. И ничего, абсолютно ничего не знаешь об убийствах. Ничего и все тут, понял?» «Папа, ты в своем уме? Как я смогу?» Я сжал его дрожащие ладони. «Выслушай меня, сынок. Если тебя отправят в тюрьму, я этого не вынесу. Не смогу вынести. Малолетний преступник, психиатрическая больница. Я умру от разрыва сердца, понимаешь? Я уже потерял твою маму и не могу потерять тебя. Если...» Мой голос сорвался, несмотря на все отчаянные усилия. Из глаз хлынули слезы, в груди образовался холодный ком. «Если ты хоть чуть-чуть любишь своего отца, пожалуйста, выполни мою просьбу, хорошо? Если уж на то пошло, я эгоист, я делаю то, что лучше для меня, понимаешь? То, что лучше для меня. И я хочу, чтобы ты послушался». Я убеждал сына, а сам понятия не имел, осуществимо ли это вообще. Кто знает, какие еще улики обнаружат в лесу, на болоте и в том проклятом доме безгласия. Однако я должен попытаться. Если потребуется чистосердечное признание в убийствах, только чтобы отвести подозрения от сына, я так и поступлю. У меня просто нет выбора, просто нет. «Нужно, чтобы ты мне верил», — я вытер слезы. «Верил, как никогда. Как бы тебе ни было тяжело, ты ничего не делал. Не сознавайся ни в чем. Мы наймем адвокатов, тебе вообще не придется говорить. Ни один человек на свете и не подумает». Мы смотрели друг на друга. Я больше не знал, что сказать. Слова закончились. Я обнял сына, крепко прижал к груди и зашептал ему на ухо. «Поклянись, что ничего никому не расскажешь. Сделай мне подарок». «Мне так жаль, папа. Я очень виноват». Он разрыдался, уткнувшись мне в плечо. Я обнял его еще крепче. «Я люблю тебя, Уэсли. В нашей галактике не найдется языка, в котором достаточно слов, чтобы описать, как сильно я тебя люблю». Я произносил какие-то нелепые фразы, словно хотел решетом наполнить океан. Оставалось лишь надеяться, что сын ощутит стоящую за моими словами силу. «Ложись на диван». Я, наконец, отпустил его. «Понимаю, уснуть ты не сможешь, но лежи, пока за тобой не придут, хорошо? Нам предстоит пережить несколько тяжелых дней, а затем жизнь наладится. Но твоя задача проста. Ничего не делал, ничего не видел. Это все. Договорились?» Он кивнул, продолжая всхлипывать, потом забросил ноги на диван и положил голову на подушку. «Как-нибудь справимся. Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, папа». Мое сердце разрывалось на части от боли, однако я оставил сына одного. Повернулся спиной, прошел на кухню, снял трубку стационарного телефона. Набрал 911, дождался ответа оператора, назвал ему наш адрес и сообщил. «В нашем гараже происходит что-то ужасное». Затем повесил трубку и вышел через заднюю дверь. 5. С неба падали потоки воды. Стояла кромешная темень. Я открыл пассажирскую дверь грузовика. Отец так и сидел там. Остатки пластикового мешка по-прежнему лохмотьями висели на шее. Я взял его за шиворот и выволок из кабины. Не отпуская, потащил под дождем через озеро, в которое превратился наш двор, к темной громаде гаража. Я исчерпал весь свой ресурс сострадания. Это же отец, человек, который меня вырастил. Он всегда любил меня, он заботился о нашей семье, работал, не покладая рук. Однако в эти минуты у меня не осталось к нему никаких чувств. Я переживал только за Уэсли, за Андреа, за моих младшеньких, за маму, за нескончаемые муки, которые на нас обрушились. Коротышка использовал такие слова, как безгласие и пробуждение. Ну что ж, пришло время и для расплаты. Мы добрались до трехсекционных рулонных ворот ветхой старой постройки, где хранились не менее 1000 предметов, скопившихся за 100 лет существования фермы, от запчастей к трактору до баскетбольных корзин. Я направился к правой секции ворот и с усилием поднял ее вверх, другой рукой продолжая удерживать отсыревший воротник отцовской рубашки. Затем втолкнул старика в гараж, не пинком, но достаточно убедительно, чтобы дать понять, теперь сын здесь главный. Он зашатался и едва не упал, однако затем застыл на месте и понуро уставился на дощатый настил, очевидно, чувствуя нестерпимый стыд. Мне не верилось, что это тот самый человек, который меня вырастил. Настолько он изменился. «Я знаю, что в сейфе», — сказал я. На стене висела кувалда. Тяжелая металлическая головка опиралась на 2 гвоздя. Деревянная рукоятка касалась пола. Я ухватил ее обеими руками и прикинул вес. Не хотелось доставлять удовольствие отцу, выспрашивая шифр замка. Я приблизился к сейфу, занес над головой кувалду и ударил по замку. Волна боли прокатилась по рукам, однако на замке не появилось даже зазубрины. Я поднял кувалду и снова замахнулся, потом еще и еще раз. Замок раскрошился на части. Я отбросил кувалду и опустился перед сейфом на колени. Дверца наполовину открылась, я распахнул ее полностью и заглянул внутрь. Там находилась всего одна вещь — банка с винтовой крышкой, заполненная янтарной жидкостью. Внутри плавал продолговатый мясистый кусок плоти. К стеклу была приклеена истертая и пожелтевшая бирка с надписью. Чернила выцвели, и буквы едва читались. «Коротышка Гаскинс». Меня мучили 2 вопроса. Зачем и что? Зачем все еще находилось на расстоянии нескольких световых лет? Зато на вопрос «что» я теперь мог ответить уверенно. Отец и был тем страшилой, который в прошлом часто сопровождал коротышку. Он сам опоил меня и вытащил из дому в лес, позволив Гаскинсу издеваться над своим младшим сыном. Хотя не исключено, что он проделал это лично. Он мог быть и подельником Гаскинсов у заливной ямы, который вел себя как слабоумный. Вероятно, маскировался, чтобы я гарантированно его не опознал. И в доме безгласия тогда тоже был он, вне всякого сомнения. И много еще где, теперь неважно. Главное, отец находился на стороне сил зла, превративших мои детские годы в кошмар. Я взял в руку банку с винтовой крышкой и потряс перед лицом старика ее отвратительным содержимым. А потом задал единственный вопрос, который мог передать бурю клокотавших в душе эмоций. «Зачем?» Впервые за несколько часов отец посмотрел мне в глаза. «Чтобы защитить тебя». Мне стоило немалых усилий, чтобы не отступить на шаг и не расколотить банку о его лицо. Вместо того я опустил руки и подождал. Подождал, пока он объяснится. Отец заговорил. В глазах плескалось искреннее страдание. «Обряд пробуждения исполняется уже 200 лет, сынок. И не думай, что я могу его контролировать. Мы и Гаскинсы заключили пакт, и он худо-бедно действовал до тех пор, пока ты и Андреа не набросились на коротышку. В ту ночь я отрезал его язык и принес сюда, надеясь, что как-нибудь сумею найти способ разорвать цепь. Однако все, чего я добился, Это еще больше озлобил Дикки, и с тех пор он жаждал мести. Я дышал часто и поверхностно, грудь ходила ходуном. Отец продолжал говорить. Признания извергались стремительным потоком. «Мы прокляты, Дэвид. Прокляты так давно, что никто и не помнит, когда все началось. И две наших семьи помогали друг другу нести этот груз до тех пор, пока мой отец не испортил все, не разорвал цепь. Мне не оставили выбора, только исправлять его ошибки, платить дань. Мне пришлось проделывать с тобой ужасные вещи, иначе они расправились бы со всей нашей семьей. Спустя много лет я позволил Дике вновь переложить проклятие на нас, вернуть нормальный ход вещей, восстановить баланс. У меня не было выбора, сынок. Я хотел только добра. Я желал добра своим детям в долгосрочной перспективе». Я спросил дрожащим голосом. «А как же Уэсли? Почему ты позволял вытворять с ним эти мерзости? Как ты мог сидеть и смотреть, как ему промывают мозги, побуждая зверски убивать невинных людей? Как?» Я почти кричал. Ярость буквально опустошила меня. Даже стоять на ногах было тяжело. Лицо отца ожесточилось. «Потому что ты, мой сын, не он». Вот оно что. Я отпрянул и сел на пол, уронив голову на руки. За ночь мое сердце очерствело, стало совсем хрупким. Теперь оно, наконец, не выдержало и разбилось на кучу зазубренных осколков. Отец сумасшедший. Он лишился рассудка, если вообще когда-либо его имел. Он несет сплошную бессмыслицу, и значит, все произошедшее — кошмары моего детства, ужас последних дней — результат его сумасшествия. Сумасшествие, за которым тянется кровавый след. Я оплакивал его, себя, Уэсли, всю нашу семью. За спиной раздался звон разбитого стекла. Сперва я ничего не понял, был просто не в состоянии встать и посмотреть. А затем послышались булькающие звуки. Я уже знал, что увижу. Отец разбил банку и перерезал себе горло осколком. Он лежал на спине, кашляя и задыхаясь. Кровь била фонтаном. Я наклонился, понимая, что ничего не смогу сделать, однако все же попытался заткнуть рану ладонью. Отец встретился со мной глазами и выкашлял последние слова. «Ну вот, теперь проклятие снято навсегда!» Моя ладонь непроизвольно сместилась. Я сдавил его горло в попытке уничтожить все, что заключало в себе эта хрупкая плоть. Он умер бы в любом случае, однако я почти уверен, что ускорил процесс. Взгляд отца затуманился, и жизнь покинула тело с последним вздохом. Я закрыл глаза. Осталась одна цель. Буду жить ради Андре, ради детей. Ради спасения Уэсли. Вдалеке завыли сирены.